Увидев, каким изможденным пришел муж, Софья Петровна не стала донимать его домашними мелочами и сама взялась подать чаю. Когда она наливала заварку из изящного чайничка кузнецовского фарфора, супруг нагнулся и прижался губами к ее руке, пахнущей чем-то сладким, с еле уловимым запахом мяты. Несмотря на частые скандалы, Ванзаров, в общем-то, был счастлив в семейной жизни. Как и полагается женщине из хорошей семьи, Софья Петровна преданно любила своего нескладного мужа и наивно считала своим святым долгом сделать из коллежского советника безупречного аристократа. Впрочем, ее усилия шли прахом. Родион Георгиевич во всем соглашался с женой и тут же благополучно забывал наставления. После 7 лет семейной жизни вера Софьи Петровны в то, что хорошая жена даже из Ванзарова сможет сделать мужчину с безупречными манерами, изрядно поубавилась. Однако она не сдавалась. Она сама налила заварки, сама поднесла чашку под самовар и, хоть боялась обжечь холеные пальчики, сама открыла краник. Недовольная Глафира бухнула на стол блюдо, нарезанное ломтиками холодной говядины. С нескрываемым удовольствием Ванзаров сделал первый за день спокойный глоток чаю. Закуска пришлась как нельзя кстати. За этот день он измотался так, что готов был упасть голодным на диване в гостиной. Родион Георгиевич выпил 3 чашки чаю, перекусил и почувствовал огромное облегчение. Ему даже расхотелось спать. Он поцеловал жену, сказав, что поработает еще с часик, на цыпочках прошел мимо детской, где сладко посапывали дочки, и, стараясь не скрипнуть дверью, проскользнул в кабинет. Сев в любимое, уже слегка продавленное кресло, Ванзаров ощутил покой. Но как только мышцы расслабились, сыщик невольно подумал об Уваровой. Где-то там, в ночи зимнего Петербурга, эта женщина скрывается от розыска агентов особого отдела и сыскной полиции. В том, что именно Надежда подтолкнула Серебрякова к проруби, Ванзаров уже не сомневался. Впрочем, как и в том, что Мария Ланге убита ею, но вот ради чего? Какой у нее мотив? Почему она зверски расправилась с офицером? Сыщик вытащил фотографию Уваровой. Если эта женщина способна на такое, значит, он ничего не понимает в психологии преступников. Какая же сила заставила миловидную, тонкую девушку с восточными чертами лица стать преступницей? Ванзаров давно научился видеть людей и разгадывать логику их поступков. Но эта барышня не вписывалась в общую схему. Он был уверен только в одном – Мария Ланге и профессор погибли не случайно, а по заранее продуманному плану. Родион Георгиевич вспомнил странное чувство необъяснимого страха, которое испытал, когда увидел труп Ланге. А теперь у него на руках 2-й труп и полная неизвестность, где искать убийцу. Может быть, действительно во всем виновата таинственная Сома? Может быть, за ней и была послана Уварова к профессору? И что же произошло потом? В тишине ночной квартиры звоночки телефона ударили набатом. Ванзаров подскочил в кресле и побежал в гостиную, стараясь ступать на носочках, чтобы не проснулись дети. Его, как всегда, опередила проклятая Глафира. Кухарка язвительно буркнула: «Вас опять кличут!» А в дверях гостиной в ночном пеньюаре уже стояла Софья Петровна. Запас ее терпения был исчерпан. «Родион!» — прошепела она. «Неужели в сыскной полиции не имеют ни малейшего представления о приличии? Звонить за полночь? Что за нравы?» Ванзаров молитвенно сложил руки, прося помилования. Он почувствовал, как бешено колотится сердце. Супруга взмахнула хвостом пеньюара и величественно удалилась в спальню. «Ванзаров у аппарата», — прошептал сыщик в эмбушюр. Но черный рожок молчал. Ванзаров 3-же повторил «Алло», однако ему никто не ответил. Тогда он замолчал и прислушался. Кажется, на том конце телефонного провода кто-то дышал.